Необходимо знать, что первые кормления по времени менее продолжительны, максимум 10 минут, чем последующие 15-20 минут. В первое время после рождения ребенка в вашей груди образовалось не молоко, а жидкость, которая называется молозиво. Она гуще, желтее, тяжелее молока, менее питательна, в ней меньше сахара и жиров, и обладает слабительным свойством. Молозиво помогает кишечнику малыша избавиться от мекония, первородного кала. Чаще всего только на третий или четвертый день, а иногда даже позже в груди матери появляется молоко. Конец 73-й страницы. Постепенно грудь наполняется, разбухает, напрягается, становится полной и твердой, в какой-то степени болезненной. Регулярному выделению, правильному функционированию молочных желез способствует кормление ребенка, то есть сосание. Впервые сосать грудь ребенок может уже спустя 6-12 часов после рождения. С первых дней жизни надо приучать ребенка к кормлению по часам, через определенные промежутки времени. Это необходимо как для здоровья ребенка, так и для здоровья матери. О времени, необходимом для перерывов между кормлениями, надо посоветоваться с детским врачом. Рекомендуем не решать этот вопрос самостоятельно. Матери и ребенку необходимо приспособиться друг к другу, чтобы кормления протекали без инцидентов. Но для этого потребуется несколько дней. Инциденты первых кормлений. Соски маленькие, не выступающие. Ребенку трудно их взять. Постепенно, во время кормлений, они сформируются. Массажи, которые иногда делают до родов, чтобы приготовить грудь к кормлению, по нашему мнению, малоэффективны. Единственным эффективным средством будет рот малыша. Ребенок не может сосать. У него не хватает для этого сил, потому что он слишком слаб, например, недоношенный ребенок. Но для того, чтобы он набрался сил, ему необходимо именно материнское молоко. Поэтому молоко надо сцеживать и давать малышу из бутылочки с соской. Это также поможет образованию молока в груди. Возможны случаи, когда ребенок не может сосать грудь из-за врожденного недостатка, заячья губа, волчья пасть. Или, например, воспаление слизистой оболочки рта, которое вызывает у ребенка боль. В подобных случаях также следует сцеживать молоко из груди и давать его ребенку из бутылочки, предварительно, конечно, посоветовавшись с врачом. Ребенок не хочет сосать. Он родился в срок, но выглядит вялым и совсем не голодным. Такие случаи не очень часты. Но когда они бывают, расстраиваться не надо. Ребенок проснется через 2-3 дня и начнет сосать нормально. Однако посоветоваться с врачом также необходимо. А пока, чтобы образование молока не прекращалось, надо стимулировать грудь искусственным образом, сцеживать молоко вручную или с помощью молокоотсоса. Конец 74-й страницы. Образование молока задерживается или происходит очень медленно и в недостаточном количестве. Что делать? Прежде всего, не надо волноваться, потому что существует взаимосвязь между настроением матери и образованием молока. И особенно это заметно в течение первых недель, когда молоко выделяется еще нерегулярно. Чем больше беспокоится мать, тем больше вероятность исчезновения молока. Молодым матерям это обязательно надо знать. Настроение матери серьезно влияет на образование грудного молока. Врачи, желающие силой заставить некоторых матерей кормить своих малышей грудью, в основном терпят поражение. Молоко чаще всего не появляется. И наоборот, мать, страстно желающая кормить ребенка грудью, может надеяться на самое лучшее. Существует два наиболее эффективных способа, стимулирующих образование молока. Левую и правую грудь давать ребенку поочередно, после каждого кормления хорошо сцеживать обе груди.